Глава 17. Мой начальник снова кладет на стол рядом с моим локтем какой-то листок бумаги. Галстук я больше не ношу. На моем начальнике голубой галстук, значит, сегодня вторник. Дверь в его кабинет теперь всегда закрыта. И мы не обменялись и пара слов с того дня, как он нашел в копировальной машине листок с правилами бойцовского клуба. И я предположил, что могу прострелить ему брюхо из крупнокалиберного оружия. А я всего-то навсего подурачился. Или, скажем, я могу взять и позвонить в отдел качества департамента транспорта. Скоба крепления переднего сиденья ни разу не проходила испытания на лобовое столкновение до того, как была направлена в производство. Если знаешь, где искать, то найдешь скелет в любом шкафу. «Доброе утро», — говорю я. «Доброе», — говорит он. Рядом с моим локтем еще один совершенно секретный документ, который Тайлер попросил меня размножить. Неделю назад Тайлер мерил шагами подвал нашего дома на Бумажной улице. 65 приставных шагов в длину и 40 в ширину. Тайлер размышлял вслух. Тайлер спросил меня. «Сколько будет 6 и 7?» «42». «А 42 умножить на 3?» «126». Тайлер дал мне рукописный листок и попросил набрать текст и размножить его в 72 экземплярах. «Зачем столько?» «Потому что, — говорит Тайлер, — ровно столько парней сможет спать в этом подвале, если поставить в нем трехэтажные армейские казарменные кровати». «А их имущество?» — Тайлер ответил. «Они принесут с собой только то, что значится в этом списке. Все умещается под матрасом». «Список, который мой начальник нашел в копировальной машине». В копировальной машине, счетчик которой все еще был установлен на 72 копии. Наличие указанных предметов не является гарантией допуска к тренировке, но никто не будет допущен, если явится без них и без $500 на похороны. «Кремация трупа стоит не менее $300, утверждает Тайлер, — «а цены постоянно растут. Если ты умрешь, а денег таких у тебя нет, твое тело станет добычей студентов-медиков». «Деньги курсант должен постоянно носить в ботинки на случай, если его убьют, чтобы похороны не пришлось оплачивать проекту «Разгром». Кроме этого, курсант должен иметь при себе следующие предметы. 2 черных рубашки, 2 пары черных брюк, 2 пары прочных черных ботинок, 2 пары черных носков и 2 смены простого нижнего белья. 1 плотное черное пальто, все это один комплект с собой, второй на себе». 1 белое полотенце, 1 армейский походный матрас из поролона, 1 белый пластиковый котелок. Я сижу за столом, мой начальник стоит рядом, я подбираю со стола оригинал списка и говорю «спасибо». Мой начальник возвращается в кабинет, а я возвращаюсь к работе, к незаконченному пасьянсу у меня на компьютере. После работы я отдаю копии Тайлеру. Дни проходят один за другим, я иду на работу, я прихожу домой. Я иду на работу, я прихожу домой, а возле нашего крыльца стоит парень. Он стоит и держит в руках коричневый бумажный пакет, в котором его смена черной рубашкой и вторые черные брюки. Остальные 3 предмета — белое полотенце, армейский матрас и пластиковый котелок — он повесил на перила крыльца. Из окна второго этажа мы с Тайлером изучаем парня, и Тайлер приказывает мне отослать его домой. «Слишком молод», — говорит Тайлер. Парень на крыльце — это ангелочек, которого я пытался уничтожить в тот вечер, когда Тайлер изобрел проект «Разгром». Несмотря на синяки под глазами и короткую армейскую стрижку, мордочка у него слишком нежная и гладкая. Одень его в платье и заставь улыбнуться, не отличишь от девушки. Мистер Ангел стоит по стойке смирно лицом к двери дома, уставившись в потрескавшиеся доски взглядом. На нем черная рубашка, черные ботинки и черные брюки. «Избавься от него!» — говорит мне Тайлер. «Слишком молод!» Я спрашиваю Тайлера, сколько это лет слишком молод? «Не имеет значения!» — отвечает Тайлер. «Если кандидат молод, мы говорим ему, что он слишком молод. Если он толстый, мы говорим ему, что он слишком толст. Если стар, то слишком стар. Если тощий, то слишком тощ. Если белый, слишком бел. Если черный, слишком черен». Именно так проверяли кандидатов в буддийских монастырях на протяжении... «Квадриллионов и биллионов лет», — объясняет Тайлер. «Кандидата посылают прочь, но если решимость его настолько сильна, что он прождет у дверей без еды под открытым небом 3 дня...» «Только тогда, и только тогда он может войти и приступать к тренировке!» «Так что я сказал мистеру Ангелу, что он слишком молод, но за обедом обнаружил, что он по-прежнему стоит у дверей. После обеда я спустился, слегка поколотил мистера Ангела метлой и выбросил мешок с его вещами на улицу. С верхнего этажа Тайлер наблюдает, как я для начала заехал парню метлой по уху, потом швырнул его вещи в сточную канаву и начал кричать на него. «Убирайся!» — кричал я. «Ты что, оглох? Ты слишком молод. У тебя ничего не выйдет. Возвращайся через пару лет и попробуй снова. Убирайся! Прочь с моего крыльца!» На следующий день парень все еще там, и говорить к нему выходит Тайлер. «Извини», — говорит Тайлер. Тайлер сожалеет, что парень услышал про тренировки, но он на самом деле слишком молод, и поэтому будет лучше, если он все же отправится домой. «Хороший полицейский, плохой полицейский». Я вновь кричу на беднягу, затем через 6 часов выходит Тайлер и говорит, что, увы, но никакой возможности нет. Парень должен уйти. Тайлер говорит, что вызовет полицию, если парень не уйдет, но парень остается. А его вещи так и валяются в канаве. Ветер уносит обрывки бумажного пакета. А парень все стоит и стоит. На 3-й день к дверям является 2-й кандидат. Мистер Ангел по-прежнему там. Тайлер спускается и говорит ему. «Проходи, подбери свои вещи и проходи». Новому парню Тайлер говорит, что к его огромному сожалению вышла ошибка. Новый парень слишком стар, чтобы заниматься здесь, и будет лучше, если он уйдет. Я хожу на работу каждый день. Я прихожу домой, и каждый день 1 или 2 парня ожидают у крыльца. Я больше даже не смотрю им в глаза. Я захлопываю за собой дверь и оставляю их стоять на крыльце. Это случается почти каждый день. Иногда кандидаты уходят, но чаще всего они выстаивают все 3 дня, и так, пока большинство из 72 коек, которые мы с Тайлером купили и поставили в подвале, не оказываются заполненными. В один прекрасный день Тайлер дает мне $500 наличными и просит меня постоянно носить их с собой в ботинки. Деньги на мои похороны. Это тоже один из обычаев буддийских монахов. Теперь, когда я прихожу домой с работы, дом полон незнакомыми людьми, набранными Тайлером, все поглощены работой. Первый этаж целиком превращен в кухню и маловаренный завод. В туалет попасть невозможно. Иногда группа курсантов исчезает на несколько дней и возвращается с красными прорезиненными щеками, наполненными жидким водянистым жиром. Как-то ночью Тайлер поднялся ко мне в спальню и сказал, «Не беспокой их попусту, они все знают, что им делать. Так устроен проект «Разгром». Никто не знает планы целиком, но каждый в совершенстве обучен выполнять одну простую задачу». Одно из правил проекта «Разгром» — Тайлер всегда прав. А затем Тайлер исчез. Парни из проекта «Разгром» топят сало с утра до ночи. Я не сплю. Всю ночь я слышу, как другие парни варят сало с щелочью, нарезают мыло в бруски, раскладывают их на бумаге для выпечки, а затем заворачивают каждый брусок в ткань и запечатывают ярлыком с торговым знаком мыловаренного завода на бумажной улице. Все, кроме меня, знают, что нужно делать, а Тайлера все нет и нет. Я слоняюсь вдоль стен, как мышь, попавшая в мышеловку, где люди-автоматы, молчаливые, энергичные, как дрессированные обезьянки, варят мыло, работают и спят посменно. Одна команда обезьянок-астронавтов готовит весь день еду, другая ест эту еду из принесенных с собой пластиковых котелков. Как-то утром я уходил на работу и увидел большого Боба, стоящего на крыльце. Он был одет в черные ботинки, рубашку и брюки. Я спросил его, не видел ли он Тайлера на днях. Может быть, это Тайлер прислал его сюда? «Первое правило проекта «Разгрома», — говорит большой Боб, вытянувшись по струнке, пятки вместе, — «не задавать вопросов, касающихся проекта «Разгром». «И какую же нетребующую мозгов задачу поручил Тайлер ему лично?» — спрашиваю я. Ведь есть и такие курсанты, все обязанности которых сводятся к тому, чтобы день за днем варить рис или мыть котелки, или чистить ковры. День за днем. Может быть, Тайлер пообещал большому Бобу, что того постигнет просветление, если он 16 часов в день будет заворачивать в упаковку бруски мыла. Большой Боб ничего не отвечает. Я иду на работу, я прихожу домой, а большой Боб все так и стоит на крыльце. Я не сплю всю ночь, а на следующее утро я нахожу большого Боба, приводящего в порядок сад. Перед тем, как уйти на работу, я спрашиваю большого Боба, кто его впустил, кто назначил его ухаживать за садом, видел ли он Тайлера? Был ли здесь Тайлер ночью? Большой Боб отвечает. Второе правило проекта «Разгром» — не задавать вопросов, касающихся... Я обрываю его. «Да», — говорю. «Да, да, да, еще раз «да». И пока я тружусь в конторе, команда обезьянок-астронавтов вскапывает грязную лужайку вокруг дома, вносит в почву аммонийные удобрения, чтобы понизить кислотность, и бросают лопатами приобретенный на ферме навоз и обрезки волос, купленные в парикмахерской, которые отгоняют от посевов мышей и кротов и повышают содержание протеинов в почве. Посреди ночи другая команда обезьянок-астронавтов является со скотобойни домой с мешками кровавого мяса, чтобы повысить содержание железа в почве, и пакетами костной муки с высоким содержанием фосфора. Команда обезьянок-астронавтов сеют семена базилика, чабреца и латука, высаживают саженцы лещины эвкалипта, декоративного апельсина и перечной мяты в калейдоскопичном порядке. Другие команды выходят по ночам с ручными фонариками и убивают слизней и улиток. Еще одна команда собирает лучшие листья и ягоды из кустов можжевельника, чтобы изготовить из них натуральный краситель. Дельфиниум, потому что это натуральный дезинфикат. Листья фиалки, средство от головной боли. Душистый ячменник придает аромату свежей срезанной травы. На кухне стоят бутылки с 40-градусной водкой, которая нужна для производства прозрачного розового гераниевого мыла и мыла цвета сжженного сахара, и мыла с пачулями. Я украл одну бутыль водки, а похоронные деньги потратил на сигареты. Заходила Марла. Мы поговорили о растениях. Мы гуляли с Марлой по усыпанным гравием дорожками посреди калейдоскопически зеленых клумб сада. Пили и курили. Мы говорили о ее груди. Мы говорили о чем угодно, кроме Тайлера Дердена. В один прекрасный день в газетах появилось сообщение о том, что бригада одетых в черное людей напала на хороший район и на магазин, торговавший роскошными моделями автомобилей, и принялась наносить удары бейсбольными битами по бамперам, отчего воздушные мешки начали срабатывать и взрываться внутри салонов, пачкая их тальком, а противоугонные устройства завывали как бешеные. В мыловаренном заводе на Бумажной улице команда обезьянок-астронавтов обрывают лепестки роз, анемонов и лаванды и укладывают их в коробки с жидким, с чистым жиром, который поглотит их эфирные масла, необходимые для производства мыла с цветочным запахом. Марла рассказывает мне о растениях. «Роза, — говорит мне Марла, — это природное вяжущее средство». Имена некоторых растений звучат, как список умерших в доме престарелых. Роза, вербена, лилия, нарцисс. Другие, такие как таволга, буквица, наперстнянка, душица, похожие на имена феи из комедии Шекспира. Чемерица с ее сладким ванильным запахом. Лещина — еще одно натуральное вяжущее средство. Аир — дикий испанский рис. Каждую ночь мы с Марлой гуляем в саду, пока я не убеждаюсь, что и сегодня Тайлер не пришел ночевать домой. За нами следом всегда плетется какая-нибудь обезьянка-астронавт. Подбирает веточку бальзама, руты или мяты, которую сорвала Марта и растеряла в пальцах, чтобы дать мне понюхать. Или брошенный окурок. Обезьянка-астронавт бредет за нами, чтобы стереть все следы нашего пребывания в этом саду. В другую ночь в одном парке в самом центре города еще одна группа людей в черном облила бензином каждое дерево и провела бензиновые дорожки между деревьями, а затем устроила небольшой, но настоящий лесной пожар. В газетах написали, что от пожара поплыли окна в особняке напротив парка, а у автомобиля на стоянке с неприличным звуком лопались шины. Дом, снятый Тайлером на Бумажной улице, превратился в живое существо, влажное изнутри. От того, что в нем живет, потеет и дышит столько людей. Внутри ходит столько людей, что дом шевелится. В другую ночь, когда Тайлер снова не вернулся домой, кто-то просверлил отверстия в банкоматах и таксофонах, а затем вставил в дырки катетеры и при помощи шприца для смазочных работ наполнил их изнутри солидолом и ванильным пудингом. И хотя Тайлера никогда не было дома, через месяц у многих обезьянок-астронавтов на тыльной стороне ладони виднелся след поцелуя Тайлера. Потом эти обезьянки-астронавты куда-то девались, а их место занимали новые, приходившие на крыльцо им на замену. И каждый день группой уезжали и приезжали домой в различных автомобилях. Никогда не удавалось увидеть одну и ту же машину дважды. Однажды вечером я услышал, как Марло на крыльце говорит обезьянке-астронавту. «Я пришла к Тайлеру Дердену. Он живет здесь. Он мой друг». Обезьянка-астронавт ответила. «Мне жаль, но ты слишком молода, чтобы тренироваться с нами». «Шел бы ты». «Кроме того, ты не принесла то, что необходимо. Две черных рубашки, две пары черных брюк». «Тайлер». «Пару прочных черных ботинок». «Тайлер». «Две пары черных носков и две смены нижнего белья». «Тайлер». Я слышу, как хлопнула входная дверь. Марла три дня ждать не станет. Приходя с работы, я обычно делаю себе бутерброд с арахисовым маслом. Когда я пришел домой в этот раз, я увидел, как одна обезьянка читает остальным, сидящим на полу, занимающим собой весь первый этаж, следующий отрывок. «Ни один из вас не обладает уникальностью и красотой снежинки. Вы не более чем разлагающаяся органическая материя, как и все другие живые существа. Вы все часть одной и той же компостной кучи». Обезьянка-астронавт продолжала. «Наша культура уравняла нас в правах. Никто больше не может с полным основанием называть себя белым или черным, богатым или бедным. Мы все хотим одного и того же. Наша индивидуальность ничего не стоит». Чтец замолкает, когда я захожу, чтобы сделать себе бутерброд, и все обезьянки-астронавты сидят смирно, как будто никого, кроме меня, здесь нет. «Не стоит, — говорю я. Я уже читал это, я набирал этот текст. Даже мой начальник, наверное, уже это прочел». «Мы просто большая куча дерьма, — говорю я. Варяйте дальше, играйте ваши игры, не обращайте на меня внимания». Обезьянки-астронавты спокойно дожидаются, пока я сделаю бутерброд, возьму еще одну бутылочку водки и поднимусь наверх. У себя за спиной я слышу: «Ни один из вас не обладает уникальностью и красотой снежинки». Я — разбитое сердце Джека, потому что Тайлер бросил меня, как мой отец, как все вокруг. Вечерами после работы я иногда захожу то в один, то в другой бойцовский клуб и спрашиваю, не видел ли кто Дердена Тайлера. И в каждом новом бойцовском клубе кто-то другой, незнакомый мне, стоит в круге света под лампой, окруженный со всех сторон тьмой, и читает слова Тайлера. «Первое правило бойцовского клуба гласит: никому не рассказывать о бойцовском клубе». Когда начинается бой, я отвожу руководителя клуба в сторону и спрашиваю его, не слышал ли он о Тайлере Дердене. «Я живу вместе с Тайлером», — говорю я, — «и он давно уже не появлялся дома». Парень делает большие глаза и спрашивает, действительно ли я знаком с Тайлером Дерденом. Это случается в большинстве новых бойцовских клубов. «Да», — говорю я, — «мы с Тайлером лучшие приятели». И тогда ни с того ни с сего все кидаются пожать мне руку. Эти новые ребята глядят на дырку в моей щеке и на черную кожу на моем лице, желтую и зеленоватую по краям, и обращаются ко мне: «Сэр». «Нет, сэр». «Да, нет, сэр». Они не знакомы с Тайлером Дерденом, и никто из их знакомых тоже не знаком. Друзья их друзей встречались с Тайлером. Они основали это отделение бойцовского клуба, сэр. Затем они подмигивают мне. Никто из знакомых не знаком с Тайлером Дерденом. «Сэр». И все спрашивают меня: «А это правда? Правда, что Тайлер Дерден создает армию? Ходят такие слухи. Правда, что Тайлер спит по ночам не больше часа? А еще ходят слухи, что Тайлер разъезжает по стране, открывая повсюду бойцовские клубы. Что последует за этим?» — интересуются все. В собрании участников проекта «Разгром» переместились в другой подвал, побольше, потому что все комитеты и налеты, и неповиновения, и дезинформация становятся все многочисленнее и многочисленнее по мере того, как новые и новые люди проходят школу бойцовских клубов. У каждого комитета свои руководители, но даже они не знают, где находится Тайлер. Они связываются с ним каждую неделю по телефону. Все участники проекта «Разгром» интересуются, что последует за этим. «К чему мы придем? Что ждет нас впереди?» На Бумажной улице мы с Марлой гуляем по ночам в саду босиком, вдыхая на каждом шагу аромат шалфея, лимонной вербены и розовой герани. Черные рубашки идут за нами со свечами в руках, поднимая листья растений, чтобы убить улитку или слизняка. Марла спрашивает, что здесь происходит. Слой срезанных волос под слоем тряпичных обрезков, волосы и навоз. Подкормка с сырым мясом и костной мукой. Растения растут быстрее, чем обезьянки-астронавты успевают их срезать. Марла спрашивает меня: «Что ты собираешься делать?» «Как ты сказала?» В грязи что-то блеснуло золотом, и я наклонился, чтобы рассмотреть получше. «Я не знаю, что будет дальше», — говорю я Марле. «Похоже, нас обоих бросили». Уголком глаз я вижу обезьянок-астронавтов за спиной со свечами в руках. Это блестел коренной зуб в золотой коронке. Рядом с ним еще два зуба с серебряными пломбами. Это человеческая челюсть. Не знаю. Рядом с ним еще два зуба с серебряными пломбами. Это человеческая челюсть. Не знаю, что последует за этим. Я запихиваю челюсть блестками зубов туда, глубже в грязь, волосы, дерьмо, кости и кровь, туда, где Марла их не увидит.